Глава 32. Прибытие новичка вызывало великий переполох. Где-то раздался трубный глас. Где-то в переполненных комнатах постояльцы и соседи собрались пить полуденный чай. Приехала тетушка по имени Роза, и ее зычный голос перекрывал все остальные, так что она заполняла собой любую комнату, в какой бы ни находилась, и воображение рисовало образ тепличной Розы, пламенной и неохватной, под стать ее имени. Но в этот миг для Дугласа ни голос, ни суматоха ровным счетом ничего не значили. Он вышел из родительского дома и стоял в дверях бабушкиной кухни, как и сама бабушка, которая под каким-то предлогом, спасаясь от кутерьмы в гостиной, юркнула в свою вотчину готовить ужин. Она заметила его, отворила перед ним москитную сетку, поцеловала в лоб, откинула белобрысые волосы с глаз, посмотрела в упор, чтобы убедиться, что от жара остался лишь пепел, и, убедившись, приступила к своим занятиям, что-то себе напевая. Ему нередко хотелось спросить: «Бабушка, не здесь ли начало начал? Ведь наверняка все началось именно в таком месте. Кухня, вне сомнений, была центром мироздания, опорой храма, вокруг которого все вращалось». Смежив веки, дабы не мешать своему обонянию блуждать, он сделал глубокий вдох. Он рыскал среди клубов адского пламени и внезапных белоснежных вихрей пекарского порошка в этом диковинном климате, где бабушкины глаза горели, как два алмаза, и за ее корсажем устроилась пара упругих теплых курочек. Бабушка, тысячерукая, словно индийская богиня, встряхивала, поливала жаркое, вспенивала, отбивала, крошила, нарезала кубиками, лущила, обертывала, солила, взбалтывала, ворошила. Ослепленный, он на ощупь проложил дорогу к дверям кладовки. Из гостиной раздался пронзительный хохот, от которого звенели чашки. Но он продолжал свой путь в прохладный, зеленый подводный мир дикой хурмы, где висели, тихо дозревая, ароматные бананы, о которые он стукался головой. Комары злобно зудели вокруг графинчиков с уксусом и его ушей. Он открыл глаза. Он увидел хлеб, ожидающий, когда его разрежут на ломти теплого летнего облака, пончики, рассыпанные, как клоунские обручи после некой съедобной игры. Здесь, на затененной сливами стороне дома, где кленовые листья текли, словно ручей, на знойном ветру у окна он читал название «Пряности на ящичках». «Как отблагодарить мистера Джонаса», — думал он, — «за то, что он сделал? Как его отблагодарить? Чем отплатить? Нечем. Совершенно нечем. Как можно отплатить? Как тогда быть? Как? Передать кому-нибудь, — думал он, — каким-нибудь образом, чтобы цепочка не прервалась. Оглянись, найди кого-нибудь и передай. Иначе нельзя. Кайенский перец, душица, корица. Название затерянных славных городов, сквозь которые проносились пряные вихри». Он подбросил гвоздику, прибывшую из черного континента, где некогда она просыпалась на молочный мрамор, и в нее стали играть дети с лакричными ладошками. Рассматривая ярлычок на банке, он представил, как снова попал в тот особенный летний день, когда он впервые посмотрел на окружающийся мир и обнаружил себя в его центре. На банке было написано слово «услада», и он обрадовался тому, что тогда он решил жить. Услада. Какое особое название для мелко нарезанных солений в банке с белой крышкой. Каким должен был быть человек, давший ей это название? Шумный, неистовый, он, должно быть, сгреб в охапку и запихал в банку все удовольствия мира и начертал на ней крупными кричащими письменами «Услада». Ибо само звучание этого слова — это словно катаешься кубарем по душистым полям с безудержными гнедыми кобылами, с травами, свисающими, как бороды из их ртов, ныряешь в корыто с водой так глубоко, чтобы море врывалось пузырьками и бульканьем в твою голову. «Услада!» — он протянул руку, и вот острые закуски. «Что у бабушки сегодня на ужин?» — — раздался голос тетушки Розы из внешнего полуденного мира гостиной. «Никто не знает, что стряпает бабушка», — сказал дедушка, вернувшийся домой пораньше, чтобы позаботиться об этом необъятном цветочке, «до тех пор, пока не сядет за стол. У нас всегда тайны и напряженное ожидание». «А мне всегда хочется знать, что мне предстоит есть», — воскликнула тетушка Роза и захохотала так, что висюльки на люстре в столовой задребезжали от боли. Дуглас еще глубже забился во мрак кладовки. «Острые закуски. Какие смачные словечки. А базилик и бетель, стручковый перец, карри. Все здорово. Но у Слада, ах, да еще с большой буквы. Спору нет, она лучше всех». Оставляя за собой шлейф пара, бабушка входила и выходила, а потом снова входила с блюдами под крышкой из кухни до стола, а собравшаяся компания молча ожидала. Никто не смел приподнять крышку, чтобы подсмотреть, какие там упрятаны яства. Наконец бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и сразу же после нее ножи вилки взлетели, как туча саранчи. Когда рты у всех были битком набиты чудесами, бабушка откинулась на спинку стула и поинтересовалась. «Ну как? Вам понравилось?» И родня, включая тетушку Розу, и постояльцы, погрязшие зубами во вкуснятине, столкнулись с ужасной дилеммой. Либо заговорить и испортить магию, либо продолжать жевать, чтобы сия сладостная медвяная пища богов таяла у них во рту. Вид у них был такой, будто они вот-вот рассмеются или заплачут от такой жестокой дилеммы. Вид у них был такой, будто они готовы сидеть тут вечно, не обращая внимания ни на огонь, ни на землетрясение, ни на пальбу на улице, ни на избиение младенцев во дворе, ошеломленные испарениями и посулами бессмертия. Все злодеи казались воплощением непорочности в тот миг утонченных приправ, сладких сельдереев, смачных кореньев. Взгляд устремлялся по заснеженному полю скатерти, на котором произрастали фрикассе, салмагунди, суп-гумба, импровизированное блюдо из молодой кукурузы с бобами, похлебка из рыбы, рагу. Слышно было лишь доисторическое бульканье из кухни и позвякивание вилок по тарелкам, которое, в отличие от боя часов, отсчитывало секунды, а не часы. Но вот тетушка Роза собрала воедино свою неистребимую розово-щекость, здоровье и силу, и, подняв вверх вилку, на которую была нанизана тайна, громогласно изрекла. «Ладно, все это хорошо, конечно, невероятно вкусно, но что за блюдо мы сейчас едим?» В заиндевелых стаканах с лимонадом прекратилось треньканье, вилки перестали сверкать в воздухе и легли на стол. Дуглас наградил тетушку Розу последним взглядом смертельно раненого оленя, подстреленного охотником и готового упасть. Поочередно на каждом лице появилось уязвленное изумление. «Еда говорит сама за себя, разве не так? Еда сама себе философия, она задавала вопросы и отвечала на них. Разве недостаточно того, что твои плоть и кровь просили именно такого ритуала и редкостного восхваления?» «Ни за что не поверю, — сказала тетушка Роза, — что никто не расслышал моего вопроса». Бабушка, в конце концов, приоткрыла рот, чтобы дать ответ. «У меня это называется особое блюдо, которое подают по четвергам. Мы едим его регулярно». Что не соответствовало действительности. За все эти годы ни одно блюдо не повторилось. Откуда возникло это блюдо? Может, из глубокого зеленого моря? А то было сражено пулей в голубом летнем воздухе. Плавало ли, летало, гоняло по его жилам кровь или хлорофилл? Ходила по земле или поворачивалась вслед за солнцем? Никто не знал, никто не спрашивал, никто не интересовался. Самое большее, люди стояли в дверях кухни посмотреть на фонтаны пекарского порошка, полоскать слух уханьем, грохотом и стуком, как на спятившей фабрике, на который бабушка подслеповато озиралась, позволяя пальцам самим находить то, что нужно, среди котелков и баночек. Осознавала ли она свой талант? Вряд ли. Когда ее спрашивали о стряпне, бабушка поглядывала на свои руки, которые она по гениальному наитию отправляла вываливаться в муке, проникать в разобранных индеек, погружаясь по самое запястье в поисках их звериных душ. Ее серые глаза моргали из-под очков, покоробленных 40 годами печного жара, ослепленных брызгами перца и шалфея, из-за чего могла иногда бросить щепотку кукурузного крахмала на стейки, на нежные, сочные стейки, а иногда роняла абрикосы в мясные пироги, взаимно обогащала мясо, травы, фрукты, овощи без предупреждения, без уважения к рецептам или формулам, лишь бы в момент подачи на стол текли слюнки и громко стучала кровь в жилах. Ее руки, как и прежде руки прабабушки, были бабушкиной тайной, радостью и жизнью. Она разглядывала их в изумлении, но пусть живут своей жизнью, как им хочется. И вот в первый раз за бесконечные годы, откуда ни возьмись, выскочка, вопрошательница, почти что лабораторная исследовательница заговорила, вместо того, чтобы помалкивать. «Да, да, но что ты добавляешь в это особое блюдо, которое подаешь по четвергам?» «А что?» — сказала уклончиво бабушка. «Ну, а ты вкус чего уловила?» Тетушка Роза понюхала ломтик на вилке. «Говядина или баранина, имбирь или корица, ветчинный соус, голубика, немного печенья, лучок, миндаль». «Совершенно верно», — сказала бабушка. «Кому добавки? Всем?» Последовал великий переполох, гром тарелок, лес рук, хор голосов, которые надеялись, что святотатственный допрос потонет в них навечно. Дуглас галдел громче всех и жестикулировал энергичнее всех. Но на лицах домочадцев можно было заметить, что их мирок зашатался, а счастье в опасности. Ибо они принадлежали к избранным членам семейства, которые стремглав бежали с работы или игры, едва заслышав первый обеденный звонок из коридора. Их прибытие в столовую с незапамятных времен превращалось в некое суматошное подобие игры «Кому достанется стул?». Словно оголодав в одиночном заключении, они дожидались разрешения скатиться вниз, оттесняя друг друга локтями, и заполонить стол, расправляя белыми всплесками салфетки и хватая приборы. Теперь же они раздраженно тараторили, отпускали прозрачные шуточки, метали взгляды в сторону тетушки Розы, словно она в своем пышном бюсте скрывала бомбу, которая тикала, приближая роковой час. Тетушка Роза, почуяв, что помолчать и впрямь было бы не лишним, посвятила себя трем добавкам неведомого лакомства и отправилась наверх расшнуровывать корсет. «Бабушка», — сказала тетушка Роза, вернувшись вниз, «в каком состоянии твоя кухня? Какой-то невообразимый хаос, надо признать. Бутылки, тарелки, ящики повсюду. Ни на чем нет ни ярлыков, ни этикеток. Откуда ты знаешь, чем пользуешься? Меня будут мучить угрызения совести, если ты не позволишь мне помочь тебе навести порядок, пока я здесь. Дай-ка я засучу рукава». «Нет, благодарю покорно», — отрезала бабушка. Сквозь стенки библиотеки Дугласу все было слышно, и сердце у него так и ёкнуло. «Тут как в турецкой бане», — продолжала тетушка Роза. «Давай хоть окна откроем, закатаем шторы. А то ведь не видно, что мы делаем». «От света глаза болят», — возразила бабушка. «Я возьмусь за метлу, вымою посуду и расставлю аккуратненькими стопочками. Я просто обязана прийти на помощь, ни слова больше». «Шла бы ты, присела где-нибудь», — посоветовала бабушка. «Как же так, бабушка? Только представь, как от этого выиграет твоя стряпня. Ведь ты бесподобно готовишь, но если ты так великолепно справляешься со всем в этом бедламе, а это чистейший бедлам, то представь, как замечательно ты будешь управляться со всем этим, если мы разложим все по местам, чтобы все было под рукой». «Никогда не задумывалась об этом», — сказала бабушка. «Так задумайся. Скажем, к примеру, современные кулинарные методы помогут тебе усовершенствовать твою стряпню на 10-15%. Твои мужланы за столом и так руководствуются одними звериными инстинктами, а спустя всего неделю они и вовсе перемрут, как мухи от обжорства. Еда станет такой изысканной и утонченной, что они будут не в силах остановить свои наживилки». «Ты так думаешь?» — сказала бабушка, начиная интересоваться. «Бабушка, не поддавайся!» — шептал Дуглас в библиотеке. Но к своему ужасу он слышал, как они метут, вытирают пыль, выбрасывают полупустые мешки, прилаживают новые ярлычки к банкам, расставляют тарелки, кастрюли и сковороды по полкам, пустовавшим годами. Даже ножи, лежавшие подобно улову серебристых рыбешек на кухонных столах, были ссыпаны в ящики. Дедушка целых 5 минут прислушивался ко всему этому за спиной Дугласа. Несколько озадаченно он почесал свой подбородок. «Знаешь, ведь если задуматься, на кухне издавна царила жуткая неразбериха. Нужен хотя бы какой-то порядок, спору нет. Если то, что твердит тетушка Роза, правда, Дуг, мой мальчик, то на ужин нас ожидает редкий сюрприз. Завтра вечером». «Да, сэр», — сказал Дуглас. «Редкий сюрприз». «Что это у тебя там?» — спросила бабушка. Тетушка Роза выудила из-за спины подарочный сверток. Бабушка развернула его. «Поваренная книга?» — вскричала она и уронила книгу на стол. «Она мне ни к чему. Пригоршню этого, щепотку того, капельку сего. Вот и все, что мне нужно». «Я помогу тебе с покупками», — сказала тетушка Роза. «И пока не забыла, я тут наблюдаю за твоими очками, бабушка». «Что же это выходит? Ты столько лет смотришь сквозь эти перекошенные очки с обколотыми стеклами? Как ты вообще находишь дорогу и не спотыкаешься о короб с мукой? Мы сию же минуту идем выправлять тебе новые очки». И они вышли в летний полдень, огорошенная бабушка, ведомая под руку тетушкой Розой. Они вернулись со снедью, новыми очками и новой прической на бабушкиной голове. Вид у бабушки был такой, словно за ней гнались по всему городу. Она хватала ртом воздух, пока тетушка Роза помогала ей зайти в дом. «Ну вот, бабушка, теперь все у тебя под рукой. Теперь ты можешь видеть». «Идем, Дуг», — сказал дедушка. «Давай пройдемся по кварталу, нагуляем аппетит. Этот вечер войдет в историю. Лучший из всех когда-либо поданных на стол ужинов, или я съем свою жилетку». Время ужинать. Тот, кто улыбался, перестал улыбаться. Дуглас 3 минуты пережевывал первый ломтик, а потом, притворившись, что вытирает рот, выплюнул его в салфетку. Он заметил, что Том с папой последовали его примеру. Сотрапезники сталкивали куски еды друг с другом, прокладывали тропы, рисовали картинки и узоры на подливе, лепили замки из картофелин, украдкой скармливали ломти мяса собаки. Дедушка поспешно нашел предлог выйти из-за стола. «Я сыт», — сказал он. Все постояльцы побледнели и притихли. Бабушка раздраженно ковырялась в своей тарелке. «Правда, объедение?» — приставала ко всем тетушка Роза. «И на стол подали на полчаса раньше». Но остальные думали, что за воскресеньем последует понедельник, а за понедельником последует вторник. И так всю неделю потянется череда удручающих завтраков, душераздирающих обедов и поминальных ужинов. Столовая опустела в несколько минут. Наверху в своих комнатах терзались постояльцы. Ошеломленная бабушка медленно отправилась на кухню. «Это уже слишком», — сказал дедушка. Он вышел на лестничную площадку и бросил клич в пыльное, пронизанное солнечным светом пространство. «Все вниз!» В полумраке уютной библиотеки раздавался гомон всех до единого постояльцев. Дедушка молча пустил по кругу свой котелок со словами «На общее дело». Затем он опустил тяжелую руку на плечо Дугласа. «Дуглас, сынок, мы поручаем тебе важное задание. Теперь послушай». И он стал что-то тепло и дружелюбно нашептывать на ухо мальчику. На следующий день в полдень Дуглас обнаружил тетушку Розу в саду, срезающую цветы в одиночестве. «Тетушка Роза», — заговорил он с важным видом, — «хотите сходить на прогулку? Я покажу вам овраг с бабочками. Вон там». Вместе они обошли весь город. Дуглас говорил быстро, избивчиво, не глядя на нее, а лишь прислушиваясь к бою часов на здании суда. Когда они под сенью теплых летних вязов почти дошли назад к дому, тетушка Роза вдруг ахнула и взялась за горло, хватая воздух. Там, у нижней ступеньки лестницы, ведущей на веранду, стоял ее аккуратно упакованный багаж. Летний ветерок трепал розовый железнодорожный билет на чемодане. Постояльцы, все десятеро, неподвижно сидели на веранде. Дедушка, как железнодорожный кондуктор, городоначальник и добрый друг, торжественно спустился по ступенькам. «Роза!» — сказал он ей, беря за руку и энергично пожимая. «Я должен кое-что тебе сказать». «Что же?» — поинтересовалась тетушка Роза. «Тетушка Роза!» — сказал он. «Счастливого тебе пути!» Они слышали песнь поезда, уносящегося навстречу вечерним часам. Веранда опустела, багаж укатил, комната тетушки Розы освободилась. В библиотеке дедушка, посмеиваясь на ощупь, отыскал некий пузырек со снадобьем за томиками Эдгара Аллана По. Бабушка вернулась из похода по магазинам одна. «Где тетушка Роза?» «Мы распрощались с ней на станции», — сказал дедушка. «Мы все прослезились. Ей очень не хотелось уезжать, но она передавала тебе горячий привет и сказала, что вернется снова лет через 12». Дедушка достал свои увесистые золотые часы. «А теперь я предлагаю всем уединиться в библиотеке со стаканчиком шерри, пока бабушка будет творить свою восхитительную трапезу». Бабушка удалилась в дальний конец дома. Все постояльцы, дедушка и Дуглас, заговорили, заулыбались и стали прислушиваться, и таки услышали приглушенные звуки, доносящиеся из кухни. Когда бабушка позвонила в колокольчик, они гурьбой побежали в столовую, работая локтями. Каждый откусил по огромному куску. Бабушка наблюдала за лицами постояльцев. Они молча уставились в свои тарелки, держа руки на коленях. Еда остывала, непережеванная у них за щекой. «Я разучилась», — сказала бабушка. «Я больше не умею готовить». И расплакалась. Она встала и ушла в свою тщательно прибранную кухню с аккуратно наклеенными на все банки ярлыками, беспомощно разводя руками. Постояльцы легли спать на голодный желудок. Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, 11, потом полночь. Слышал, как постояльцы ерзают в своих постелях, словно под залитой лунным светом крышей большого дома прокатывалась волна. Он знал, что все они бодрствовали в грустных раздумьях. Наконец он сел на кровати и улыбнулся стене и зеркалу. Открывая дверь и спускаясь, крадучись по лестнице, он продолжал ухмыляться. В гостиной было темно, пусто и пахло одиночеством и ветхостью. Дуглас затаил дыхание. Ощупью проложил себе путь на кухню и остановился в ожидании. Затем приступил к делу. Он взял новенькую, аккуратненькую жестяную банку с разрыхлителем и пересыпал ее содержимое в старый мешок из-под муки, где ей и место. Белую муку он смел в старый глиняный кувшин. Сахар из металлического контейнера с надписью «Сахар» он распределил по старым добрым баночкам поменьше с надписями «Пряности», «Столовые приборы», «Шпагат». Высыпал гвоздику туда, где она лежала годами, усеивая дно полудюжины выдвижных ящиков. Он перетащил тарелки, ножи, вилки и ложки обратно на поверхность столов. Он нашел новые бабушкины очки на каминной полке в гостиной и запрятал в погребе. Он развел большой костер в старой дровяной печке, пустив на растопку новую поваренную книгу. К часу ночи печная труба загудела, взревела, да так, что если кто и спал, то проснулся. Дуглас услышал шарканье бабушкиных тапок по лестнице, ведущей в коридор. Она стояла в кухне, ошеломленно глядя на учиненный хаос. Дуглас же прятался за дверью кладовки. В половине второго, в непроглядной черной ночи, по продуваемым коридорам дома разнеслись ароматы стрепни. По лестнице стали спускаться женщины в бегуди, мужчины в банных халатах, чтобы подкрасться на цыпочках и заглянуть на кухню, освещенную лишь всполохами красного пламени из шипящей печки. И там, в черноте кухни, в 2 часа теплой летней ночи, бабушка витала как призрак среди громыхания и бряканья, опять полуслепая, без новых очков, интуитивно шаря пальцами в темноте, вытряхивая клубы специй над булькающими котлами и закипающими чайниками, с отблесками рыжего огня на лице, зачарованно и магически, орудуя ухватом, перемешивая и разливая пищу богов. Потихоньку, потихоньку постояльцы накрывали лучшие скатерти, раскладывали сияющее серебро и зажигали свечи вместо электричества, которое лишь испортило бы все очарование. Дедушка, воротясь поздно ночью домой из типографии, изумился, услышав в столовой слова молитвы при свечах. А как же кушанье? Мясные блюда были приправлены, соусы наперчены, зелень увенчана сливочным маслом, печенье в прозрачных росинках меда. Все сочно, смачно и так на удивление питательно, что раздалось тихое, довольное урчание, словно стая зверей резвилась среди клевера. Все как один восклицали благодарности за то, что облачены в просторные ночные одеяния. В воскресенье в 3:30 утра в доме, согретом трапезой и дружеским настроением, дедушка отодвинул стул и величественно взмахнул рукой. Из библиотеки он принес томик Шекспира, положил на блюдо и преподнес жене. «Бабушка», — сказал он, — «об одном прошу, завтра вечером на ужин приготовь нам этот изысканный том. Уверен, мы все согласны, что завтра в сумерках, пока он дойдет до стола, он станет утонченным, сочным, поджаристым и нежным, как грудка осеннего фазана». Бабушка взяла книгу, и у нее на глазах проступили слезы счастья. За десертом и вином из полевых цветов, собранных на переднем дворе, они просидели до рассвета, а затем, когда пробудились первые пташки и на востоке угрожающе зарделось солнце, все поползли к себе наверх. Дуглас прислушивался, как остывает печь в далекой кухне, как бабушка отправилась почивать. «Старьевщик», — подумал он, — «мистер Джонас, где бы вы ни были, я отблагодарил вас. Я отплатил сторицы, я передал добро другому человеку, ей-богу передал». Он уснул и видел сны. Ему снилось, что звонил колокольчик, и все с воплями устремились вниз на завтрак.